Глава 45. Алик. Она навещала свою подругу, и мы часто с ней виделись. Я стал за ней ухаживать. Покупал цветы, которые она любила. Белые розы? Ну ты же принцесса. Как прошел день? Замечательно. Лёш, не надоело тебе сидеть в четырех стенах? Пошли погуляем, предложила она. Издеваешься, чтобы каждый показывал на урода пальцем? Нет, пожалуй, откажусь. Так, не спорь со мной. Свежий воздух полезен. «Ань, тебе говорили, что у тебя напористый характер?» Рассердился, но все же послушал ее. У нас появилось много тем для обсуждения. Она являлась моим ангелом, которым я любовался. Считал ее такой особенной. И в один прекрасный день купил кольцо, сгорая от страсти. Как раз гуляли с ней в парке. «Что это, Лёш? Выйдешь за меня замуж? Я так люблю тебя». «Да, я согласна», — ответила с восторгом. А дальше наступил крах. Она встретила жениха, который начал за ней галантно ухаживать. Она игнорировала мои звонки, просто перестала отвечать. В отчаянии разбил телефон. А друзья осуждали ее за глаза. «Да забудь ты эту эгоистку, нашла здорового парня. А к тебе лишь испытывала жалость», — твердил товарищ. «Хватит ее судить, мне неприятно, я люблю ее». «Лёх, ты слепой? Сидишь в инвалидном кресле и надеешься, что хоть какая-то девица серьезно тебя полюбит? Тебя постоянно откладывают пластическую операцию. Убирайся. Пришел посмеяться? Вы все лживые предатели», — сказал я, находясь в растерянности. Больше она не появилась в больнице, заблокировав мой номер. Стала абсолютно безразличной. А я, несмотря на все, любил ее, погибая от страсти. Прошла черная полоса. Доктора потратили много сил и времени, но помогли мне выздороветь. Правда, прежнего Алексея больше нет. Теперь появился хладнокровный Алик. И сейчас я преследовала лишь одну цель — наказать нашу гордую ханжу. Она у нас должна была выйти замуж. Но ее суженый бросил, унизив перед гостями. Какая досада. А нечего было обманывать меня. Навел справки и познакомился с ее сестрой. Лиза охотно ответила на мои комплименты, и началась веселая жизнь. Теперь искал любой способ навредить гордой блондинке. Я ждал ее слез, надеялся увидеть слабость, нервировал каждую секунду. А сейчас, сидя в моей машине, она спрашивает насчет моей ненависти. Сама даже не вспомнила про больного Леху. А зачем? Совесть ее совершенно не грызет. Только на моем сердце образовался шрам, и он точно не скоро заживет. Глядя сейчас в ее голубые глаза, так бы и наговорил гадости. Но разве она заслуживает моего внимания? Наверное, старая обида прошлого дала знать, раз я ее высадил на остановке. «Не калека, сама доползешь, свояченица. Ты неадекватный, сам предложил подвести. Передумал. Твое лицо раздражает, пошла вон», — сказал я.